Изначальный договор с разбойниками был таков, что те передадут девицу заказчику. Только когда договариваешься с негодяями, всегда есть риск, что те нарушат слово. Разбойники решили оставить чистенькую девочку себе для постельных забав. Что? С Астер тоже такое было? Не могу поверить. Было, фыркнул Шон. Да не на ту напали. Не стану рассказывать, как, но Астер сумела освободиться еще до того, как примчалась подмога. Тиану, Арден и я. Банду мы уничтожили, но остался трактирщик, который был сообщником и который до того неоднократно помогал грабить купеческие караваны, травил их охрану, шпионил для разбойников. Астер пришлось решать, как с ним поступить. Вот как тебе, зеленый благоденью? Это был первый раз, когда она сама судила кого-то, не мстила за себя, а защищала подданных. По закону покарала за совершенные преступления. Что она сделала с этим трактирщиком? Добилась от него публичного признания и казнила его и четверых подручных. Ей было очень непросто, но она справилась. Это то, что ты хотела услышать, кузнечик? Да, то самое. Сразу стало легче и яснее. Оказывается, не я одна такая. От этого всегда легче. Смотрела в глаза Шону. Я не хочу тащить в деревню охрану или свиту. Ты поможешь? Помогу. Я же твой опекун и друг. И согласен, незачем посторонним знать, что и как случилось с герцогиней Лисой. Доплыла до берега, родила, умерла от потрясения и истощения сил. Этого довольно. Не стоит давать лишнюю пищу злым языкам. Снова кивнула. Шон понимает. А шепот за спиной — страшная вещь, выматывающая, уносящая силы и уверенность в себе. Как медленно действующий яд. «Конечно, понимаю, кузнечик, потому и предлагаю помощь, чтобы ты могла спокойно жить дальше, не волоча за собой прошлое, как пудовую гирю на ноге. Не хандри, все пройдет». Я потерлась головой о его плечо. «Как еще сказать, кем он мне стал?» «Не бери в голову, ученица. Зови свою уховертку и давайте, раз уж я тут, позанимаемся ментальной магией».